Глава третья. Кожа на ее руках была тонкой, сухой, словно пергаментной, полупрозрачной и во многих местах растрескавшейся. Синие реки вен образовывали сеть от кистей и вверх по всей длине предплечий. Суставы пальцев утолщены от артроза, и любое движение наверняка причиняло боль женщине, стоявшей подле стола и медленно замешивавшей тугое серое тесто. «Кто вы?» Негромко спросила я, но тем не менее напугала незнакомку. Та поспешно, насколько могла, обернулась ко мне. В ее ясных, голубых глазах отразился испуг, который при взгляде на меня мигом истаял. Его место заняла другая эмоция — жалость. «Лиса, девочка моя!» Она отряхнула руки от налипшего теста, затем вытерла лишнее какой-то страшной тряпкой и шагнула ко мне. «Ирая сказала, проспишь сутки, не меньше. А ты что-то рано проснулась, а всего-то полдня прошло, как тебя принесли от знахарки». Я лежала на жесткой лавке неподалеку от печи. Тепло, шедшее от очага, мягко согревало. «Хочешь пить?» — уточнила пожилая женщина и аккуратно подтолкнула одеяло, сползшее на пол, мне под бока. Металась-то во сне, что-то бормотала, но слов разобрать я так и не смогла. «Пить хочу», — проскрипела я, чувствуя, как горло дерет от сухости. Незнакомка кивнула, отошла ненадолго к ведру, зачерпнула ковшом и принесла мне. Помогла напиться, поддерживая голову. Пульсация в затылке едва ощущалась, но прикосновение женщины к моей многострадальной черепушке разошлось волной неприятной боли. «Меня зовут Молли». Убрав опустевший сосуд в сторону, собеседница села на табурет, стоявший подле моей лежанки, и заговорила, понизив голос. «Но это не мое настоящее имя. Хок велел все тебе рассказать. Есть все шансы, что тогда память быстрее к тебе вернется». «Итак, меня зовут Алиса Асбьорн. Недавно мне исполнилось 17 лет. Я дочь герцога Асбьорна. Единственный ребенок. Наследница. Молли Элли — бывшая экономка и доверенное лицо моей семьи, давшая клятву на крови служить до смерти моему роду. Такой же и Хагейн. Он воин, капитан гвардейцев отца. Мы бежали, поскольку законный наследник проиграл узурпатору, бастарду почившего короля. Моя же семья отстаивала интересы первого. И теперь я вне закона. За мной будут охотиться, если узнают, что дочь Джейкоба жива». «Зачем охотиться? Что я могу им сделать? За мной нет армии». «Ты носительница редкого дара», — ответила на мой вопрос она. «Точнее, была». Нахмурилась она. «Какого?» — уточнила я. «Читать мысли любого, у кого не более 3 звезд. Внушать им то, что тебе захочется. А большинство людей имеют только 1. «Почему была?» «Так ведь...» Элли замялась. «Нет у тебя больше звезды. Значит, и дара нет». «А-а-а», протянула я, нахмурилась. Обдумала ситуацию и задала следующий вопрос. «Расскажи о звездах. Что это такое?» Но женщина ответить не успела. Дверь скрипнула, и в дом шагнул тот самый, спасший меня бородач. Бывшая экономка мигом подорвалась и, забавно переваливаясь, будто уточка, поспешила к мужчине. «Совсем дело плохо», шепнула она ему, но я все прекрасно услышала. «Не помнит даже про звезды. Поведай ей сам, у тебя лучше получится. Я пока ужином займусь». Хагейн кивнул, несколькими шагами пересек помещение, одно единственное в доме, и сел на ту же табуретку. «Расскажите, будьте добры, как называется этот мир, что такое звезды и как мы оказались в Варге, хотя шагали в Суль?» попросила я. Воин задумчиво нахмурился, подбирая слова, и, наконец-то, заговорил. «Мы все поклоняемся многим богам, но главный создатель этой планеты — бог Мейли, покровитель всех путешественников. С рождения каждому, будь он человеком или нелюдью, Мейли присваивает божественный дар, который определяет судьбу и профессию, например, кузнец, швея, охотник, воин и так далее. У разумного может быть несколько даров, но один всегда со звездой. Чаще всего именно этот дар и развивают, делают на него упор. Чем больше звезд, тем сильнее талант. Очень редко кто-то появляется на свет с 2 еще реже с тремя звездами и никогда без единой. «Чем мне грозит отсутствие звезды?» — спокойно уточнила я. «Ерайя, а она много где в течение жизни побывала, прежде чем попала сюда, сказала, что не знает, как трактовать твой случай, и полагает, что ты можешь умереть от любой несерьезной хвори. А еще, если о твоем случае узнают другие, могут посчитать проклятой и прогнать из города». И посмотрел на меня столь пронзительно, что я поежилась. Мне никогда не нравилось чувство жалости, а в его темных глазах этой жалости было с избытком. «Звезду, если прилагать усилия и расти духовно, физически, в плане натренированности и профессионально, можно развить», — продолжил повествование Хог. «Или, понадеявшись на удачу, отыскать звезду Мэйли и, пройдя испытания, получить скачок в развитии без долгих лет оттачивания своих навыков. Но это опасное мероприятие. Чаще всего авантюристы не возвращаются». «Ого, какие слова! Профессионально, мероприятие, авантюристы. А почему я подумала, что эти люди не могут знать таких понятий? По окружающей их бедной обстановке? Глупость какая! Так судить в корне неверно!» «У звезды три кольца. Получив все уровни, перейдешь на вторую звезду. А это огромный рывок вперед». «То есть прокачать скиллы и стать круче других?» «Я не совсем понял, о чем ты. Но станешь лучше многих точно. Иной раз за всю жизнь упорного труда лишь 2 из 10 разумных удается достичь третьей звезды». «А подняться выше?» «О таком я только слышал, но ни разу не видел. Другое дело, когда ты уже родился с шикарными стартовыми условиями, и у тебя 2 или 3 звезды». «Количество звезд, которые можно получить, не ограничено?» — деловито спросила я, задумавшись над системой местной магии. «Архимаг Эберхард имел 8 звезд. Самый сильный маг за всю историю нашего мира». Мужчина замолчал. Повернулся ко мне спиной и ткнул мозолистым пальцем себе в затылок. 3 точки украшали 3 его позвонка. Первая начиналась на Атланте, и ниже остальные 2. Последняя мельче предыдущих. Эти точки переливались мягким голубоватым светом. «Почему вы называете их звездами? Это же просто пятна!» Но договорить не успела, заметила неясное шевеление. От изумления даже нашла силы и приподнялась, оперевшись на локте, чтобы видеть лучше. «Они движутся!» — ахнула я, вскинув брови. «Да, непрерывно. А пятно звучит не так поэтично, как звезда. Правда же?» Мягко улыбнулась Элли, подошла к нам, приподняла платок и волосы на затылке, чтобы показать свою 1 мерцающую метку на Атланте. «Моя последняя звезда на 1-м круге, оттого меньше размерами», — прогудел Хог, снова поворачиваясь ко мне лицом. «Я мастер меча». «Если ты так крут и силен, то как же мы оказались здесь, в этой жалкой лачуге с непонятными перспективами в будущем?» Вернувшись в горизонтальное положение, стараясь сильно не морщиться от боли, уточнила я. «Потому что клан Дрейхов имеет 2 бойцов с полными 3 звездами. Что-либо противопоставить им я не в силах. Проще было сдаться и остаться в живых. От мертвого меня не было бы никакой пользы вам, моя госпожа». «Ерайя будет молчать и ни словом не обмолвится о том, что ты стала нулем», — шепнула Элли. Звучало не очень приятно. «Носи шейный платок, от греха подальше», — добавила она. «Тебя и без того задирают, пока Хог в шахтах. А если прознают, вовсе житья не дадут. Многим не нравится, что ты и я не работаем наравне со всеми ними, и дневную норму за 3 делает твой отец». Женщина с благодарностью покосилась на воина. Я ненадолго прикрыла веки, задумавшись, а затем выстрелила, ошеломив собеседником. «Хочу знать в деталях, как мы тут очутились, каковы правила пребывания в Варге, что именно вы добываете в недрах земли, есть ли возможность выбраться на поверхность и что для этого необходимо сделать?»